Воплахов вторую кружку пить не стал, хоть радист налил ему. Плохо было урку ямцу. Он с трудом держал на шее голову, которая все клонилась и клонилась на левое плечо. — А вы, товарищ радист, стихи любите? — спросил вдруг изрядно опьяневший Добрынин. — Нет, — ответил Петров, — не люблю. Технику люблю и радио, а стихи нет. Что-то щелкнуло в голове у народного контролера. Он как бы протрезвел немного. Неожиданным был ответ радиста. А так хотелось Добрынину в этот момент хорошие стихи послушать. Встал он, шатаясь из-за стола, вытащил из-под кровати вещмешок и стал в нем рыться, желая книжку подаренную найти. Но нащупал вместо этого пачки печенья, вытащил, поглядел на них изумленно и тут же себя по лбу шлепнул. «Это ж он его Щукину хотел отдать!» «О, у вас к чаю есть!» — обрадовался Петров. «Давайте, давайте, все на стол!» Нехотя опустил Добрынин на стол печенье «Октябрь».